Глава 39. Милена. Отец тоже ее так называл. Это она, точно она. К горлу стали подступать рыдания, выступили слезы, и перед глазами все заплясало. Лора? Вейтон попытался взять меня за руку, но я вырвала ее и отступила на шаг. Что с тобой? Он смотрел на меня с тревогой. Тебе плохо? Это она, прошептала я сипло. Кто она? Моя мама? Вейтон перевел недоуменный взгляд с меня на газетную вырезку. «Твоя мама». Мои губы свело судорогой. «Это она». «Она та женщина, которая приходила к нам перед смертью мамы». Вейтон побледнел, изменившись в лице. «Нет». Он слабо натянуто улыбнулся. «Этого не может быть. Это ошибка». Ее тоже звали Милена. Я сделала еще шаг назад. «Милена». Мои пальцы ослабли, выпуская газетную вырезку. Ветер подхватил ее и погнал по дорожке. Но Вейтон даже не шелохнулся, безотрывно глядя только на меня. И в его глазах я увидела тот же ужас, то же отчаяние, что убивало меня. «Это не ошибка, не ошибка», — шептала я, качая головой. «Это она, Лора». Вейтон, ошеломленный и растерянный, потянулся ко мне, но я снова не дала к себе прикоснуться. «Не могу, не могу. Не надо, Вей, не сейчас, пожалуйста. Мне нужно побыть одной. Одной». Я развернулась и побрела прочь, едва различая дорогу. В памяти вновь замелькали картины того рокового вечера. Ночь, дождь, женщина в мокром плаще, я под лестницей, ее торопливые шаги и крик служанки. «Госпожа умерла!» Я зажмурилась и зажала уши ладонями, желая больше не слышать этого, не видеть, не вспоминать. «Нет, нет». Внезапно меня скрутило боль, и нечто чужеродное, липкое стало заполнять меня изнутри. Сгорелись легкие, стало трудно дышать. Я упала на колени, закрыла глаза, пытаясь увидеть собственные магические потоки. Это нелегко, но я должна увидеть, понять, что со мной. Но перед глазами клубилась только тьма. Новый спазм сдавил грудь. Я хотела вдохнуть поглубже, но не смогла. А в следующий миг тьма поглотила меня. Я очнулась и еще некоторое время лежала с закрытыми глазами, пытаясь понять, где нахожусь. Свежий ветер пробежался по щеке, где-то вдалеке защебетала птица. В остальном же тишина. И если бы не явственный запах лекарств, я бы подумала, что нахожусь в лесу. Правда, под рукой я ощутила шершавость ткани. «Да без сознания она еще без сознания!» — послышался сокрушенный голос миссис Грон. «Значит, я в медпункте. А ветер и птицы — всего лишь звуки, доносящиеся в открытое окно. Но что со мной произошло?» Воспоминания обрушились на меня лавиной, и я судорожно вздохнула, распахнув глаза. Мама Вейтона оказалась той самой женщиной. «Ох, святой Алви, очнулась!» Радостно воскликнула миссис Грон и наклонилась надо мной. «Как ты, деточка? Как себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Душа болит». «Нет». Покачала я головой и сглотнула. В пересохшем горле засоднила. «Почему я здесь?» «А это тебе лучше профессор Калим расскажет». «Что-то нехорошее с тобой произошло, связанное с некроэнергией. Ох, напугала ты нас как! Столько дней без сознания!» Отозвалась лекарь, положив руку на сердце. «Святой Алвий! Столько дней? Это сколько?» Спросила я взволнованно. «Да неделю почти». «Неделю?» — ужаснулась я. «Лора!» — миссис Грон взяла меня за руку. «Там к тебе какая-то женщина приехала». «Издалека. Как чувствовала, что сегодня очнешься? Говорит, важное что-то сказать тебе надо. Я не хотела ее пускать. Просила уйти, но она настаивает». «Что за женщина? Я уже не знала, чему удивляться». «Это я, Лора. И в палату вошла она. Главная причина моего страха и ненависти почти всей моей сознательной жизни. А теперь еще и мать Вейтона. Милена Тайлер». Я приподнялась, торопливо натягивая на себя одеяло, будто оно могло послужить защитой, преградой между мной и этой женщиной. «Кто вам разрешил войти?» Приняла воинственную позу миссис Грон. «Я не пускала вас, Лора». Она перехватила мой испуганный взгляд. «Мне попросить ее уйти?» «Лора», не обращая на лекаря внимания, произнесла Милена Тайлер. «Выслушай, меня попросил приехать Вейтон, чтобы я тебе все объяснила. Ты можешь не бояться меня. Просто выслушай. Лора, пожалуйста». Глядя в ее умоляющие глаза, внутри меня что-то дрогнуло, и я неуверенно кивнула. «Так что? «Будешь разговаривать?» — спросила миссис Грон. «Оставить вас?» Я снова кивнула. «Только недолго». Лекарь грозно зыркнула на мать Вейтона и вышла из палаты. «Ты и так выросла, Лора», — произнесла Милена с печальной улыбкой. «Кто бы мог подумать? Это что вы с моим сыном оказались так близки?» Я молчала, продолжая с опаской смотреть на нее. «Конечно», — женщина, понимающе кивнула. «Сейчас не до сантиментов. Ты хочешь знать, зачем я пришла и что хочу сказать? Не возражаешь, если я присяду?» Она показала на стул, стоящий в стороне. Я снова лишь отрицательно качнула головой. Милена взяла стул и подвинула его ближе к моей койке. «Ты думаешь, я убила твою маму?» — тихо произнесла она. «Но это не так. Точнее, не совсем так. Даже не знаю, с чего начать. Видишь ли...» Она вздохнула. «Я была дружна с твоим отцом, Тодом. Мы вместе учились в Академии Ранмара. Потом мне пришлось ее бросить, уехать. Но с твоим отцом мы продолжали поддерживать связь, время от времени переписываясь. А однажды он приехал ко мне сам, напуганный, встревоженный, и рассказал, в какую ужасающую историю попала его жена, то есть твоя мама. Скорее всего, ты никогда не слышала о таком некроманте, как Зак Рэдклифф». Она произнесла это имя почти шепотом. «Почему же?» «Слышала», — отозвалась я, насторожившись. «И что ты о нем слышала?» Удивленно взглянула на меня Милена. «Что некогда он был очень знаменит, служил при дворе, но погиб во время какого-то эксперимента?» Ответила я, вспоминая свой реферат. «Понятно». Грустно усмехнулась мать Вейтона. «Это официальная версия. На самом деле его похоронили заживо. Замуровали в камне», — проговорила она шепотом. «По приказу короля». Милена опустила глаза и замолчала, раздумывая о чем-то. «Я узнала об этом от Тода, твоего отца, и у меня нет причин не доверять ему. Подробностей не знаю, но факт остается фактом. От него избавились. Только некроманта не так просто лишить жизни. Это, я думаю, ты уже знаешь. А Зага Рэдклиффа тем более. Похоже, долгие годы он искал способ вырваться из плена. Но для этого ему нужен был некромант. Опять же, тот не распространялся о подробностях, на это у него не было времени. В общем, именно твоя мама по неосторожности и освободила его, пробудив в себе обратный целительству дар — некроманте. После этого Рэдклифф исчез, а Кэрри получила серьезную отдачу. Смена магии не прошла для нее бесследно, она слабла, но было еще кое-что. После проведения такого ритуала, который совершила Кэрри, на ней остался след энергетики Рэдклиффа, а это значит, что, обнаружив исчезновение некроманта, начнутся поиски того, кто ему помог, и рано или поздно выйдут на нее и вашу семью. И тогда не пощадят никого. Твоя мама это знала, и отец тоже. Единственный способ избежать подобного была бы смерть Кэрри. И как можно более быстрая, пока ее не обнаружили. Да, жизнь и без того покидала ее. Смерть непременно пришла бы за ней позже и в муках. И тот попросил меня забрать ее. Мамину жизнь? Я чувствовала, как по щекам бегут слезы, но даже не пыталась их вытереть. Видишь ли, моя высшая магия — способность избавлять от боли и дарить легкую смерть. Ответила Милена, не глядя на меня. Немало кто знает, очень мало. Для большинства у меня есть лишь стихийная магия. Вы для этого приезжали к нам? Мой голос дрогнул. Она кивнула. Это было ее решение. Едва слышно произнесла Милена. Твоей мамы. Она хотела защитить в первую очередь тебя, а я... Я знаю характер Его Величества не понаслышке. Знаю, на что он способен в моменты гнева. Он не пощадил бы никого. И даже если бы оставил тебе жизнь, то она была бы сломана навсегда. И я согласилась. Прости. «А что с моим папой?» — спросила я хрипло. «Куда он исчез?» Он хотел все исправить. Хотел найти Рэдклиффа. О большем он боялся рассказывать. «А кто поставил блок на мою магию, не знаете?» «Конечно, тот». Чуть усмехнулась Милена. «Твоя магия, полностью копирующая материнскую, могла вызвать подозрение. Он пытался обезопасить тебя со всех сторон. Даже память твою слегка подчистил, стер свой образ». «Так вот почему я так плохо помню его лицо», — прошептала я. «Даже голос. И портрета у меня его не осталось, только мамин. Значит, мой отец был менталистом?» Милена кивнула. «И тетя тоже стер память?» — спросила я. «Видимо, да». «Но мой дар все равно проснулся. Я знаю». Милена улыбнулась. «Это максимальный срок, на который тот смог поставить блок. Думаю, он надеялся вернуться раньше, но что-то пошло не так. Мне даже трудно предположить, где он сейчас находится. И нахождение Рэдклиффа тоже неизвестно. Значит, теперь я, тётя с дядей, кузина, мы все снова под угрозой, раз блок с меня снят?» — забеспокоилась я. «Пока нет повода волноваться». Милена накрыла мою руку своей ладонью. Прошло 13 лет, и вопрос поиска виновного в освобождении Рэдклиффа уже не стоит так остро. Да и сам некромант не давал о себе знать все эти годы. Не думай пока об этом. Живи полной жизнью. Хотя разумная осторожность не помешает. Она усмехнулась, и в этой усмешке я увидела Вейтена. А ведь и глаза у него матери. Я вспомнила, как оттолкнула его, узнав, кем является его мать, и мне стало не по себе. «А где Вейтен?» — спросила я. «Его можно позвать? Я хочу его видеть. Мне надо сказать ему... извиниться». Улыбка застыла на лице Милены, а взгляд наполнился печалью. Что случилось? Тревога сжала сердце. «Он уехал», — наконец ответила она, — «на восточную границу. Бардия 3 дня назад все же напала на нас, и его направили туда. С той девушкой, подругой его, Джулианой, кажется. Это приказ короля, они не могли ослушаться». «Как же так?» Слезы вновь заслали глаза. «Мы ведь даже не попрощались. И я не сказала ему...» «Святой Алви, как же так? Вы знаете, как с ним связаться? Это возможно?» Милена покачала головой. «Он сказал, что сам напишет». «Да, он просил тебе передать». Милена поспешно открыла свой редикюль и достала оттуда вчетверо сложенный лист бумаги. Я не успела его развернуть, потому что в палату в сопровождении миссис Грон вошли ректор и профессор Калем. «Я пойду. Рада была увидеть тебя, Лора». Милена прикоснулась к моему плечу, мягко улыбнулась и поспешила выйти. «Здравствуйте». Приветствовала я новых гостей. «Лора, наконец-то ты очнулась», — первым заговорил профессор Калем. «Мы так волновались». «Что со мной было, профессор?» — спросила я. «Я помню только, как мне стало плохо, а потом потеряла сознание». «Внезапный выброс некромагии», — развел руками Калем. «Мы сами не можем понять, как это произошло. Возможно, из-за стресса, а возможно...» Тут он осёкся и добавил торопливо. «Главное, нам удалось все вернуть на свои места, прежде чем это смогло навредить тебе». «Но я целую неделю была без сознания». «Вам повезло, миссис Гамильтон, что вы успели сдать все экзамены», — заговорил наконец ректор. «Но я пропустила поединок за место в элитной семерке», — с горечью вспомнила я. «Впрочем, это была наименьшая проблема на этот день. Вы все равно включены в нее», — отозвался ректор, и я вскинула на него изумленный взгляд. «Вейтен Тайлер воспользовался своим правом и передал свое место вам. Теперь от вас требуется только удержать его». «О, боги, Вейтен! В этом весь он!» В носу защипало от новой волны приближающихся слез. «Мисс Гамильтон», — вновь заговорил ректор, — «как только вам станет лучше, мы позаботимся о том, чтобы вы благополучно доехали до своего дома». «А моя кузина? Она где?» — растерянно спросила я. «Поскольку оставаться в академии на летних каникулах запрещено, мисс Роуд, как и остальные студенты, еще 5 дней назад уехала домой. Я пообещал вашей тете, что лично позабочусь о вас. Часть ваших вещей они забрали, оставили самое необходимое, так что вы поедете налегке. Сообщите мне, когда будете в силах отправиться домой». «По моему мнению, ты уже полностью восстановилась», — улыбнулся профессор Калем. «Но если хочешь отдохнуть еще, никто тебя не выгоняет». «Спасибо», — улыбнулась я профессору через силу. «Но я хотела бы поехать домой как можно скорее. Я займусь этим», — кивнул ректор, и они вместе с Калемом покинули палату. Я осталась одна и, наконец, развернула записку Вейтена. «Береги себя и одевайся теплее, чтобы я не волновался за тебя». Горло сдавил спазм, и я прикрыла рот ладонью, сдерживая рыдание. Моя рука случайно скользнула на шею, туда, где был Роэльд. Пальцы коснулись влажных, подтаявших льдинок, а следом вода ручейками побежала по груди, теряясь в вырезе сорочки. И от Роэльда вскоре остался лишь мокрый след на коже.